Коракс ожидал в вестибюле лазарета впадины Ворона, чувствуя что-то среднее между предвкушением и дурным предчувствием. По одну сторону комнаты стояли ряды шкафов. На противоположной стене висели полки, забитые медицинскими инструментами. С металлических лавок убрали все оборудование, и теперь они служили в качестве кресел. 4 дня прошло с тех пор, как примарх дал разрешение на первую имплантацию. Винсент Сикс был осторожен в действиях, но Орландиас решительно настаивал на том, что они готовы к следующему этапу. Вместе с примархом были Агапита и Бран. Словно чувствуя его настроение, командоры по большей части хранили молчание, хотя от Коракса не могло укрыться возникшее между ними напряжение. Примарх был уверен, что дело в разногласиях относительно генопроекта. Скрежет двери привлек к себе внимание всех присутствующих. Коракс резко втянул воздух, но облегченно выдохнул, когда в комнату вошли Салара и Алони. Они коротко поздоровались и присели возле других командоров. «Будем надеяться, все сработает, да?» – спросил Алони. «Терять и так особо нечего», – произнес Салара. «Если не сработает, мы окажемся там же, откуда начинали». «Сработает», – заявил Коракс. Все свободное время он проводил за манипуляциями с генетическим семенем, объединяя свои познания и обрывки воспоминаний Императора с научными исследованиями Сикса и Орландиаза. Примарх изучил каждую генетическую последовательность и пермутацию, и не сомневался, что главному апотекарию и техножрецу удалось найти решение. После заверения примарха командоры продолжали ждать в тишине. Агапита быстро нервно забарабанил пальцами по наколеннику, но, встретившись с хмурым взглядом Брана, тут же прекратил. Кораксу хотелось лично проследить за ходом последнего этапа имплантации, как император наблюдал за созданием примархов, но его габариты не позволяли ему оставаться в стерильной палате, где проходила операция. Дверь опять открылась, и в вестибюль вышел Винсент Сикс. Апотекарий был одет в хирургический халат с подолом, заляпанным кровью. Он стянул перчатки и засунул их в кармашек на животе. «Как они?» – спросил Коракс, вставая. «Пройдемте и увидите сами», – ответил Сикс. Коракс последовал за апотекарием к двери, и командоры двинулись следом. Оказавшись в главной операционной, примарх поразился тому, как тут холодно. Он вспомнил, что рекрутов ввели в непродолжительное криобиотическое состояние во избежание спонтанной репродукции клеток. Этап процесса, который, как надеялся Коракс, уже не будет применяться для следующей группы рекрутов. Холод исходил от 9 обнаженных до пояса человек, которые стояли рядом с кроватями у одной из стен. На них были широкие штаны и мягкие ботинки. От нагревающихся тел исходил пар. Все 9 в физическом отношении были одинаковы, ростом и размахом плеч не уступали легионерам. Черты их лиц еще отличались, что позволяло примарху узнать каждого рекрута, которым незадолго до этого он желал удачи перед трансформацией. На их телах отсутствовали волосы, кожа была бледной, почти альбиносы, как и их примарх. Он обратил внимание на темные глаза у всех рекрутов. Не такие черные сферы, как у него самого, но куда темнее тех, что были даже у поздних поколений гвардии Ворона. На телах рекрутов виднелись идентичные следы хирургического вмешательства, хотя швы уже стали едва различимыми. Их расположение с первого взгляда узнал бы любой легионер Астартес, как и изменение пигментации кожи на груди и плечах. «Они получили черные панцири?» – спросил Салара. «У них есть весь набор улучшенных органов, как и у вас, командор», – сказал Орландиас, возникнув позади. «Черный панцирь придется имплантировать как прежде, ведь это главным образом искусственная конструкция». «А все остальное было выращено естественным путем?» – спросил Бран. Он шагнул к новым легионерам, пристально их разглядывая. Рекруты вытянулись по стойке смирно, уставившись перед собой и никак не реагируя на внимательные взгляды командоров. «Да», – ответил Сикс, жестом приказав одному из рекрутов. Коракс вспомнил, что его зовут Хальвар Диара. «Выйди вперед. Когда процесс будет отлажен, некоторые имплантаты генетического семени больше не понадобятся. Они служат лишь для того, чтобы подготовить тело для более поздних пересадок и не имеют непосредственного назначения после созревания». «Что насчет прогеноидов?» – спросил Салара. «Они так же быстро дозревают?» «Да, хмыкнув, ответил Орландиас. «Тем не менее, в них также отпадет надобность, когда мы завершим работу. После создания модифицированного генетического семени мы сможем воспроизводить его непосредственно из исходного материала. Нам больше не придется ждать его дозревания в человеческом теле, как это принято сейчас. Мы сможем создать столько комплектов генетического семени, сколько захотим», — пояснил Сикс. «Их количество будет ограничено только числом рекрутов». Коракс почти не слушал расспросов командоров относительно способностей и физических улучшений рекрутов. Его полностью поглотил процесс созерцания 9 человек. Он удивлялся самому факту их существования. Примарх знал каждую клеточку их тел лучше, чем шпиль ворона. Но все же видеть рекрутов во плоти было настоящим чудом. Они казались превосходными образцами Астартес. «А где десятый?» – вдруг спросил Агапита, прервав любование Коракса. Примарх удивленно посмотрел на двух творцов проекта. Сикс и Орландиас переглянулись. Главный апотекарий вздохнул. «Крошечный порог сердца, микроскопический. Но из-за ускоренного роста клеток он расширился», — объяснил Сикс. «Такое случилось бы даже с обычным генетическим семенем». «Этого можно избежать», — добавил техножрец. «Тщательное экранирование поможет решить проблему». «Я думал, весь смысл как раз в том, что нам удастся снизить критерии отбора рекрутов», — заметил Агапита. «Со временем так и будет», — сказал Коракс. Он подошел к вышедшему вперед рекруту и положил руку ему на плечо. Примарх перевел взгляд обратно на командоров. «Следующим этапом станет имплантация цепочек в ретроактивное генетическое семя. Благодаря вживлению улучшенного семени, все генетические слабости и физические недостатки сойдут на нет». Присутствующие обменялись взглядами, пытаясь осознать смысл сказанного Кораксом. «Почти неограниченный источник легионеров. Если мы этого добьемся, если передадим генетическое семя другим верным легионам, то всего за пару месяцев войска императора будут намного превосходить предателей по численности», — продолжил примарх, встретившись взглядом с Диара. «Эти 9 – первые из тысяч, а когда мы закончим, то и десятков тысяч. Именно поэтому нам нужно приложить все усилия, чтобы задержать атаку Хоруса на Терру. Лишь выиграв для Дорна время, мы и сами успеем восстановиться после потерь Иствана». Командоры стали ходить вокруг рекрутов, изучая их со всех сторон. На миг Коракс ощутил укол беспокойства, поняв свое отношение к новым гвардейцам Ворона. Они были не просто экспериментальными образцами, вехами на пути восстановления, они были настоящими Астартес. «У меня вопрос», — обратился примарх к Диара, пригнувшись так, чтобы оказаться вровень с глазами воина. «Отвечай честно!» «Да, лорд Коракс», — отозвался рекрут. Его голос был глубоким, немного хриплым. «Как ты себя чувствуешь?» Диара оглянулся на недавно созданных легионеров, и те улыбнулись. Один из них первым ответил на вопрос. «Я чувствую себя хорошо, лорд Коракс, сильным, здоровым». «К бою готовы?» — спросил Бран. «Да, командор», — ответил Диара и ударил кулаком по мускулистой груди. «Готовы убивать предателей?»